Слушайте продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация». Художественный фильм «Ликвидация», 7-я серия. Маршал Жуков не забыл строптивого начальника отдела УГРО. А где этот бендюжник из УГРО, который меня нахамил? Дело об антисоветском заговоре было закрыто, и Гоцман вышел на свободу. Казалось, самое плохое уже позади. Гоцман усыновил Мишку Карася, бывшего беспризорника и вора-карманника, а теперь воспитанника интерната для одаренных детей. В город приехал любимый всей Одессы Леонид Утесов и вечером дал единственный концерт. На него собрался весь свет города. Из уважения к артисту воры даже постановили в этот день не работать и сдержали слово. Люди постановили сегодня не работать. Ты что, стахановец, закон не уважаешь? Но Гоцман не знал, что неожиданный приезд Утесова был всего лишь частью плана маршала Жукова. Концерт был неожиданно прерван, а все авторитетные воры арестованы. Это приказ Жукова. Ты знал и молчал. Армейская контрразведка и МГБ готовились к этой операции весь день. Но параллельно готовились и люди Чекана. Академик, очевидно, зная о планах Жукова, решил воспользоваться ошибкой маршала. И когда в Одессе начались стихийные погромы, Чекан с подельниками направил разъяренную толпу на оружейные склады. Ночь. После грабежа военных складов грузовик, в котором едет Чекан, останавливается у пятиэтажного дома. Чекан выходит из кабины. Входит в подъезд дома. Шофер грузовика Сенька Шалый старательно жмет на стартер, пытаясь завести мотор, но мотор не заводится. Сенька вылезает из кабины, открывает капот. Украдкой смотрит на окна дома, куда ушел Чекан. К Сеньке подходит Живчик. Что там? Да что-то с мотором. Давай. Живчик садится в кабину. А тем временем Сенька, копаясь в моторе, замечает, как в окне одной из квартир дома зажигается свет. Сеньке понятно. Именно в эту квартиру только что вошел Чекан. Сенька закрывает капот, улыбаясь, садится за руль. Рядом в кабине Живчик. Грузовик трогается с места, уезжает. Новая сцена. Территория разгромленного бандитами военного склада. Суетятся военная прокуратура, контрразведка. Гоцман, демонстративно безучастно, закинув руки за голову, лежит на плите полуразрушенного здания. Подходит Клечетов. Мы же власть. Сила. И бандиты должны это чувствовать. Где ты это уже слышал? Давид, ну ты же видишь, что в городе происходит. Не мне тебе рассказывать. Виталик, ты не одессит, с тебя спроса нет. К Гоцману подходит начальник контрразведки, полковник Чусов. Подполковник Гоцман, чем занимаетесь? Где ваши люди? А ваши люди наших отодвинули. А мои хлопцы гоняют по всей Одессе, как бобики. Им хватает. Думаете, я не знал, какие будут последствия? Думаю, не знали. Да, ну, допустим. Давид Маркович, вы толковый, опытный офицер. Вы одессит. Одессу знаете лучше других. Так помогите. Что, мне уже подскакивать и бежать? Зря взлитесь. Чусов заискивающе улыбается. Я не баба, чтобы злобу по карманам прятать. Тогда мир. Перемирие. Чусов хлопает Гоцмана по плечу. Вот и хорошо. Гоцману подбегает лейтенант Тишак. Давид, Чекана нашли. Мы соваться не стали, поставили засаду у квартиры. Сколько человек? Двое. Мало. Кто так. За главного? Ко мне. Майор Довжик, по его наколке. А, Довжик, ай, молодец. Кто еще? Якименко. В машине. Садятся в машину. Кречетов подходит к Гоцману. Давид, если ты чувствовал на короткой ноге, пускай он разрешит арестованных допросить. Может, какую-нибудь ниточку зацепить? Ниточку? Ну, какую-никакую ниточку я тебе дам. Вот подумай сам, бандиты приехали аж на трех грузовиках, это ночью в Одессе. Виталик, ты шо улыбишься? Да занимаются уже грузовиками, занимаются. Все умные, пора мне на покой, поехали. Оперативники на одной машине, офицеры военной прокуратуры во главе с Кречетовым на второй приезжают к дому, где находится Чекан. Окна где выходят? Одно сюда. Останься здесь, только не маячь. Вы двое с ним. Гоцман и Кречетов вместе с оперативниками и офицерами прокуратуры бегут по лестнице к дверям квартиры Чекана. Слышат выстрелы и вопли раненого. Гоцман с пистолетом вбегает в квартиру. Чекан выпрыгивает из окна на опоясывающую дом галерею. Гоцман стреляет по нему из окна. За Чеканом по галерее бегут Якименко и Тишак. Внизу, по двору, Чекана преследуют двое оперативников. По бандиту стреляет и майор Кречетов. Чекан отстреливается. Чекан переваливается через перила галереи и прыгает вниз, во двор. Во дворе на веревках выстиранные простыни, развешанные для просушки. Офицер военной прокуратуры, оставленный во дворе, держа пистолет в руке, пытается определить, где, за какой простыней прячется Чекан. Но Чекан опережает его. Неожиданно появляется за спиной офицера, стреляет и убивает его. Шлемазал ты, сука! Понавешал! Здесь прачки живут, не пачка. Подходит Гоцман. Якименко и Тишак, понурив головы, молчат. Чекана уже и след простыл. Как дело было? Этот поц подошел, постучал условным стуком. Мы подождали, пока замок повернется. Так и кинулись. Так этот поц успел со страха крикнуть. Ну и Чекан прямо через дверь два раза и пульнул. Вот этот в его попал, да и Довжику досталось. Сильно? Нет, рухой глаза засыпало. Не надо было кидаться, я ж предупреждал. Поднимается по галерее. Гоцман входит в квартиру и видит фальшивомонетчика Родю. Тю, Родя, какая птица. Что, ранение? Давид Маркович, тяжело? Умираю. Знаю, я не врач. Так, телефон здесь есть? Не, во всем доме. Махал Махалыч, давай-ка перетряхни квартирку, а мы с Виталиком Роди до угро. Леня, Виталик! Кречетов и Гоцман поднимают Роди. Роди уводят. Давид Маркович, а я? А ты? Давай понятых, помогай Довжику. Якименко говорит Довжику. Протокол ты будешь писать. Уголовный розыск. Судмедэксперт Арсенин осматривает раненого Родю. Перевязывает его. Считай, что легкая царапина. Пуля прошла под кожей. Ушиб грудины. Возможно, трещина в ребре. Но в целом, можно сказать, ему повезло. Ему повезло. Вот не скоро будет. Это мне повезло. Я все в жизни не простил, если бы упустил такой. Гоцман толкает Родин. Сочный фрукт! Что? Ты, Роди, обойди всю Одессу. От Лонжерона до Слободки. Не найдешь человека, чтобы радовался за тебя. Так, как я это делаю. Даже твоя мама бы отдохнула. У меня же до тебя разговоров, так и языка не бывает. Я не знаю ничего, я не знаю. Конечно, без второго слова. Руку давай. А я тебе поверил, Роди. А ты на горе на моем сыграл. Слезь, ты ползи. Ой, у меня же трещина в груди. Мне больно, что вы делаете? ничего. Я тебя за человека принял. Говню. Что? Охрятин, ну давай, давай быстрее. Кречетов подзывает охранника. Ну сколько тебя ждать-то можно? Лужов пока свободен. Стой здесь. Чтоб не на шаг. Понял? Заходит в кабинет, где допрашивает Родю. Вот вода. Уже не надо. Минут через 20 его начнет знобить. Лучше всего дайте ему горячего чаю. Угу. Может, еще и кофе. Ты не скули, не скули. Если что, я у себя. Закрой рот и утри своей. Охрань. Давай-ка сообрази горячего чайку, только побыстрее. Бегом. Ну что, Роди? Начнем с Фимы. Я его не убивал, я клянусь вам. А кто? Я же клянусь вам. Все было так, как я рассказал в первый раз. А накладная-то твоя работа? Ой, опять за рыбу гроши. Это не мой фасончик, Давид Маркович. Ну хорошо, допустим. Гоцман показывает Роди паспорт чекана. А это так твое? Пришел какой-то человек, дал ксиву, дал портрет, сказал нашлепни, что было как на настоящем, я нашлепнул. И человека ты того не знаешь? Ну, первый раз. И за чекана ты того не слышал? Какого чекана? Скучаю, Родя. Ой, а мне, думаете, весело? Ты мне не хами. Разговор еще не начинался. Кто такой академик? Я не знаю. Никакого академика. Мне плохо. У меня трещина в груди. Болит, мне больно. Ой! Родя! Ой! Чем раньше ты нам все расскажешь, тем быстрее это все закончится. Ну, допустим, кто убил Фиму, ты не знаешь. Не знаю. Но чекана ты должен знать. Я не знаю никакого чекана. Никакого академика. У меня трещина в груди, мне больно. С ксивой ты к нему приходил? Нет. Условным стуком стучал? Ой, мне больно, мне трещина в груди, мне больно, что вы меня мучаете, мне больно, ой, ой. Гоцман. Товарищ Гоцман, алло, это постовой Перо, майор Довжик срочно просил вас приехать. А что случилось? Не знаю, алло. Ой, горячий. Алло, алло. Роди запирает в стенной шкаф. Заводи. Давай. Держи. Витали, догони. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ну, посмотрите, здесь тесно, здесь, ну там душно. Кречетов говорит конвоиру Охрятину. Отвечай за него головой, чтобы ни на шаг не отходил, понял? Есть. Ой, тут страшно. Ну, куда привозите-то? Я умру. Сказали, сиди. Умрешь. Квартира, где жил чекан, Якименко проводит обыск. Входят Гоцман и Кречетов. Пистолет ТТ. Номера сбиты. Звонили? Нет. Дураками же родятся, а? Гоцман и Кречетов возвращаются в УГРО. Подходят к шкафу, где заперт Родин. Ну вот, а ты переживал. Открывай. Охрятин открывает шкаф. Мертвый Роди валится на пол к ногам оперативника. А черт! Родя! Родя! Родя! Родя! Я же знал! Гоцман подбегает к конвоиру Охрятину. Ну-ка, иди сюда. Руки! Ну-ка, руки быстро. Родя, дыши! Родя! Зачем? Да я его не трогал, я дверь не открывал. Дежурный! Ну, честно говорю. Дежурный! Зачем ты это сделал? Дежурный, ко мне! Дверь. Кто тебя приказал? Лужок! Не трогал я его! Бегом за врачом! Арсенина сюда! Кто здесь был? Никого не было. Говори, кто здесь Ши. Был! Ну, никого не было! Не ври, говори! Ну, честно говорю, ну, не открывал душу я! Душу вынул! Ну! Ты куда-нибудь отлучался? Никуды. Ну? Ну, никуды. Ну, говори. Ну, никуда не отлучался. Кто его убил? Говори. Ну, не знаю. Да брось его, Дава. Ну? Брось его. Он бы уже 20 раз смотался, если бы его задушил. Время было. Осмотрев Родю, Арсений говорит. Его задушили. Кречетов допрашивает конвоира Охрятина. Гоцман молча слушает, курит. Итак, мы ушли. Что дальше? А? Я говорю, дальше что? Я запер дверь. Чего сделал? Дверь запер. Запер, охретин, запер. Так точно, запер. На ключ? Так точно. Ключ оставил в двери? Не, он же на снурке. А, значит, когда ты уходил, ключ забрал с собой. Я не отходил. А помнишь, я руку обварил? И стакан тебе отдал. Где он? Нигде. Он же там стоит, возле стенки. Стоит, стоит. А в сортир? Чего? Ну, может, в сортир уходил? Не. Управлялся же после ужина. Но отбой не положено. Я привычный. Покурить? Не балуюсь. Воды попить? Так за ужином же компот давали. Куда ж воды-то? Из офицеров кто-нибудь подходил? Никого не было. Совсем никого? О, товарищ военврач прошел. Арсенин? Ну, тот, который лечил. Ну, и что он говорил? А ничего. Говорит Гоцман, у себя? Нет, говорю, уехали. Но он повернулся и пошел. Сразу пошел? Сразу. А больше никто не приходил? А все. С задержанным разговаривал? О чем мне с ним разговаривал? Он постучал маленько. Я вдарил по шкафу. Все. Шкаф не открывал? Я-то не... А кто ж его тогда убил? Не я. Ну кто, охрятин, кто? Гоцман выходит из кабинета, подходит к шкафу, открывает, осматривает. Ты понимаешь, тебе за это расстрел. Понимаешь, ты расстрел. Погоди, Виталий. Охрятин, ты верующий? Верующий. Крест носишь? Покажи. Да не боись, покажи. Охрятин расстегивает рубаху, показывает крестик. Виталий, а ты не помнишь, вроде на шее был шнурок? Не помню. А нет, точно, был. Я его с шеи сдернул. Черный такой. Гоцман выходит из кабинета. Подходит вновь к шкафу, открывает, внимательно его осматривает. Приходит в кабинет Арсенина. Андрей, а где шнурок, которым задушили Родю? Не знаю, я не видел. А ты вспомни, посмотри. Да нет, я точно не видел. Подожди. Когда я подбежал, шнурка на шее не было. Не было? Гоцман вновь задумчиво осматривает шкаф. Гоцман входит в свой кабинет, где Кречетов допрашивает Охрятина. Кто приказал? Никто. Кречетов коротким ударом бьет Охрятина в живот. Тот падает. Кто? Никто! Тихо, тихо, тихо! Ты же сдержал. Виталик, ты что, с ума сошел? Сволочь! Арсений на мне. Виталик, ты не знаешь, куда делся шнурок, которым задушили Родю? Да помнишь, шею сдернул, короткий такой, черный. Ага, да, с колечком таким, для вязки крест. А, Андрей, зайди ко мне. Да, с аптечкой срочно. Ну ладно, хватит притворяться, на, попей. Может, у Арсения в вещах Роди? Да нет, и в коридоре тоже нет. Не знаю. Ладно, сейчас пойду еще посмотрю. Черт. Гоцман брызгает водой на лежащего на полу Охрятина. Андрей, ты к шкафу подходил? Подходил. Шел к вам проверить, как Роди. Арсенин делает Ахрятину укол. Он мне сказал, что вы уехали. А может человек сам себя задушить? Вы о Роди? Ага. Ну, теоретически, если подтянуть пятку к затылку. Пятку к затылку. Он что, акробат? Или иметь дух самурая? Роди не был самураем. Ну, как он? Боюсь, порвали селезенку. Да ты что? Если так, потребуется операция. А когда сможешь говорить? Ну, это я не знаю. Я постараюсь сделать, что смогу. Конвойный! А кто это его так? Виталий Егорович. Задержанного кому? Отставить. Вызовите санитаров. Входит майор Довжик. Ну что? В квартире пусто. А у нас хоть отбавляй. Ахрятина на носилках уносят. Давайте, задержим его ко мне. А где Якименко с Тишаком? Да они в дежурке решили чайку попить. Входит Кречетов. Ничего, все углы облазил. Ну что, подобьем бабки? Есть три версии убийства Роди. Самоубийство маловероятно. Убийство конвойным Ахрятиным – вариант. Убийство третьим лицом – тоже вариант. Был телефонный звонок. Это раз. Ахрятин утверждает, что никуда не отлучался. Это два. Пропал шнурок, которым задушили Родю. Это три. Откуда взялся этот третий, я не понимаю. То четыре. Ну, вот такая картина маслом. Так может, Ахрятин врет? Может, и врет. Но вот мы, когда с Виталиком подошли к шкафу, он был удивительно спокоен. Беда какая. Как селедка спокоен, даже немного заскучавший. Нет, если шнурок лежал на полу, он мог прицепиться к чему-нибудь сапогу. Мог. Мог, тогда надо все здание обыскать. Входит Якименко. Давид Маркович, начхало двойное убийство, а не стрел. Поехали. Виталий, возьми дежурного и обыщи все здание. Есть. Ты знаешь, что ты Ахрятину селезенку порвал? Да ладно. Ну? Хоть черт. Ты где такой ухватки обучился? Да со смешистами часто в разведку ходил, они и научили. Ага. Как? Так? Кречетов слегка ударяет Гоцмана. Тот сгибается от боли. Ой! Ты это, Виталик, отвыкай, тебе здесь не фронт. Понял? Ага. Топай, топай. Новая сцена. Морское побережье. Живчик и двое бандитов ведут впереди себя Сеньку Шалова. Пацаны, я честный вор. Ну шо, бежи. Бандиты неспешно идут за Сенькой. Время от времени по очереди стреляют так, чтобы пули ложились совсем рядом с ним. Сенька мечется по пустынному берегу, как затравленный зверь, уклоняясь от пуль. Приходит Чекан, смотрит на происходящее. К нему подходит Живчик. Чекан и Живчик смотрят на зловещий спектакль. Новое развлечение? Он тебя выдал. Должен ответить. Кто сказал? Он знал, где ты живешь. Ну так этот полицай рыбоглазый знал. И ты тоже знал. Может, сразу с тобой разобраться, м? Не, точно он. Я сразу понял. Ты когда из машины вышел, он в мотор полез. Копался, пока ты свет в квартире не зажег. Что ж ты сразу его не прижал? Думал, правда, что-то с мотором. Одна из пуль попадает Шалому в руку. Ну, смотри, чтоб тебя так однажды не погнали. Стая это бывает. Чекан уходит. Живчик медленно поднимает пистолет. Прицеливается. Не погоня. Стреляет в Сеньку и убивает его. Новая сцена. Одесская улица. Мишка Карась с другом в форменных костюмчиках, на головах фуражки, идут за женщиной, несущей большую корзину с продуктами. Давай на рог. Ладно, я сам. Прикрой меня. Нельзя, я батя обещал. Завязки я. Видишь, те лапы курицы? Берем только ее. Я рву корзину, ты берешь эти лапы и беги, понял? Только я долго не пробегу. Ладно, тогда ты рви корзину, пробежишь шагов на 10 и бросай. Что вы за мной здесь всюду ходите? Еще со спины вашу талию, мадам. Смотри детальнее, она когда-то там была. А за корзинку забудьте. А то нарвете себе пачку неприятностей, я вам говорю. Вдруг Мишка видит машину, а в ней Гоцмана. Машина останавливается. Стой. Гоцман подходит к идущей по улице Норе. Что, испугал? Испугали. Не рады? Извините. Нор, я же не собака, чтоб так гнать. Дайте хоть встречи. Скажите, чем я так не пришелся. Давид Иванович. Ша. Не сейчас. Давайте вечером. Пойдем куда-нибудь. Ну и вы все скажете. Подбегает Мишка. А вот вам здрасте. Сын мой. Мишка. Вчера вот нашел себе. Нора протягивает Мишке руку. Нора. Мишка. Ты что, опять казенку правишь? Бать, ты что, сегодня же воскресенье. А, ну так. Ну что, пойдем вечером там в кино? Или просто прогуляемся по воздуху? Лучше в кино, бать. Ты билеты достать сможешь? Могу, сынок. Правда, пойдемте в кино. Не надо, Эдвард Маркович. Вы сходите лучше с сыном. Ну, после фильма я до вас зайду. Нет, не зайдете, Эдвард Маркович. Ладно. Я сейчас до Угро. Может, со мной. А потом вас подбросят до дома. Спасибо, не надо. Я ее провожу. Ага. Проводи, проводи, сынок. Гоцман, спотыкаясь, садится в машину. Тудой. Тудой. Нора, улыбаясь, идет по улице. Следом семенит Мишка. Я понял, что вы хотите от бати отвязаться. Ты умный мальчик. Ничего, пока еще никто не жаловался. Ладно, пока. Пока. Уголовный розыск. Гоцман вновь у шкафа, в котором задушили Родю. Осматривает, простукивает стенки. Входит в свой кабинет. Будет спящего Кречетова. Вставай. Шнурок нашел? Не, Нет, не нашел. Гоцман разговаривает по телефону. Дипломатический интернат? Да нет, девушка, на сироту вы не похожи. Но с голоса же слышно, что вы красавица, каких не видно. В общем, у охрятина с селеденкой все в порядке. Просто болевой шок. А вот все равно, вот это вот не надо. Ну ладно, не буду. Дипломатический интернат? Вас в сугробе спокоит, Гоцман. У вас есть воспитанник, Мишка Карась. Карасев Михаил, да. Да не, ничего не натворил. Ну как он может, он же мой сын. Ага. Передайте ему, что в кино идем. Жду его в 6:15 возле входа. Не, лишнего нема. До свидания. Кречетов отхлебывает из стакана чая. В общем, можно продолжать допрос. А у меня есть информация поинтереснее. Нашел эти три грузовичка, на которых погромщики на склад приезжали. А я думал, ты спал. Да нет. Я уже до дачи Ковалевского смотался. В общем, грузовички эти принадлежат артели маловаров. Но, понятно, в тот день не маловары за рулем сидели. Угнали? Забрали. И при том, заметь, не силой. Ну, не тяни кота за все подробности. Говори. Показали удостоверение уголовного розыска. Но, понятно, человек, который показывал удостоверение, они со страху не запомнили. А вот одного из водителей опознали. Сенька Шалый, ничего не вспоминаешь? Вспоминаю. Бежал недавно. А 2 часа тому назад нашли его на море. Как у вас говорят, немного неживого. Да ты что? А теперь складывай дальше. Вроде убивают в Угро, а за день до этого отсюда бежит Сенька. Так он же не от нас бежал, а из тюрьмы. Грузовики угоняют, размахивая удостоверением уголовного розыска. Ну, ксиву можно подделать. Гоцман в задумчивости подходит к окну. Во дворе сотрудники розыска толпятся у турника. Смотрят, как ловко конвоир Лужов лезет по канату. Как только мы хотим взять Чекана, он от нас уходит. Если не Роди убил Фиму, то за ним следили. А кто знал, что Фима ведет расследование? Да за это многие знали. Фима пол Одессы поднял. А ты теперь складывай все вместе. Гоцман по-прежнему задумчиво смотрит в окно. Да уж сложил. Всю ночь голову ломал. Главное, конечно, Роди. Да нет, Давид. Главное, что рядом с нами предатель. Гоцман смотрит на Кречетова. Затем взгляд его вновь обращается к окну, во двор, где милиционеры восхищаются незаурядными гимнастическими способностями Лужова. Ты понимаешь, но дверь-то в шкаф была закрыта, и Охрятин, она ж была открыта. А Охрятин божился, что? Как только подвели Родю, Охрятин дернул. Ах ты! Погоди. Гоцман бросается из кабинета. Дежурный! Дежурный! Входит к Арсенину. Андрей, а где этот? Родя. Уже увезли в морг. Как увезли? Ну как увезли. А где протокол осмотра? Борщ? Борщ. Берет у конвоира, хлебавшего борщ, погоди, миску. Ест. Скажи, а линия удушения шла назад? Или назад и вверх, в затылку? назад и вверх, mm-hmm. как будто повесили. То есть душили сверху, так? Так. Mm. Картина маслом. Отдает миску Арсенину, уходит. Подходит к шкафу, говорит дежурному. Ну что, открывай. Заходит в шкаф, смотрит вверх, светя фонариком. Видит небольшую нишу под потолком, с которой свисает веревка. Понимает, в нишу вполне может спрятаться человек небольшого роста, подтянувшись, как на канате, на веревке. Госман вбегает в кабинет, снимает телефонную трубку. Дежурный, это Госман. Там на пустыре гужуется конвойный Лужов. Взять наряд и доставить этого акробата ко мне. Не просто срочно, а бегом на всех опорах. Картина маслом. Милиционеры приводят Лужова. Ну что, сгуртовались? Или у вас работа кончилась? Идите заниматься делом. Давайте, давайте. Опа. Гоцман показывает Лужову крестик. А что ж ты его на горле не носишь? Ну я ж комсомолец. А это от бабки осталось. От родной, значит, бабули осталось. Без шнурочка. Была цепочка. Да потерялась давно. Ну ты глянь. Виталий, вот ты смотри, видишь веревочка? Ага. Вот он за ее держался, акробат. Придушил Родю, а когда мы тут засуетились, он ноги в руки и ходу. Вот такая картина маслом. Ах ты ж гад. Погоди, погоди. Кречетов с пистолетом в руке угрожающе подходит к Лужову. Но Лужов, мастерски вывернувшись из рук охранников, выбивает у Кречетова пистолет, хватает его и, отстреливаясь, убегает. За ним бросаются оперативники. Не стрелять, живьем! Лужов сбегает по лестнице, и тут пуля настигает его. Госман подбегает к Лужову, переворачивает его. Убит. Я ж говорил, не стрелять. Якименко виновато опускает голову, прячет пистолет. Новая сцена. Кабинет начальника контрразведки полковника Чусова. Гоцман сидит за столом, Чусов ходит по кабинету. А Якименко, тем не менее, значит, выстрелил. Угу. Хорошо, продолжайте. Да не, он... В плечо. Хотел в плечо, чтобы Лужов никого не положил. Кстати, где служил Якименко? В разведроте, на Первом Украинском. Угу. Давайте еще раз от начала. Еще разок. Угу. Мы отвезли Родю до УГРО. Кто мы? Я, майор Кречетов, Тишак, и мой водитель Васька Соболь. Кстати... Как вам Кречетов? Нормальный, толковый. Опыта немного не хватает, а так толковый. Ну, дальше. Дальше оказали медицинскую помощь. Арсенин оказывал. Про Арсенина рассказывать? У меня есть информация по нему. Дальше. Ну, стали допрашивать. Раздался звонок. Я поднял трубку. Откуда Лужов мог позвонить? Там рядом кабинет ремонтируют. У него, как у дежурного, есть ключ. Ну, а мог из конвойной, но там всегда кто-то есть. А откуда он узнал, что арестованного поместят именно в этот шкаф? Ну, так всегда делают, когда надо срочно. Но вы ж могли отправить его в камеру? Мог, но не хотел Родю светить. Так его надо через все здание вести, а тут удобно, когда рядом. Ну, это хорошо, когда удобно. Дальше. Ну, приехали до квартиры, сразу поняли, что фраернулись. Кинулись обратно. Ну, зато я вам уже рассказывал. Повторить? Нет. А шнурочек пропал? Пропал. Пропал. Мог до какой подошвы прилепиться? Да мог, мог. То есть сам позвонил, сам залез в шкаф, сдернул с шеи шнурок и задушил. И выбрался, когда открыли шкаф. Ну да, он сразу появился, как только крик поднялся. То есть мог в одиночку, так? Ну, в принципе, мог. А откуда Лужев знал, что в квартире на Маяковской нет телефона и обыском занимается именно Довжик? Ведь звонили-то от имени Довжика. Не знаю. Может, где в разговоре проронили? Что-то ваш Лужов не просто семи, а целых 8 пядей во лбу получается. Просто, как говорят в Одессе, профессор какой-то. Чусов наливает стакан воды, выпивает. А может, академик? Конец 7 серии. Продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация» слушайте в следующем номере.